Глава 58. Запад. Во сне очаг грел ему спину. После дикой скачки по торфяникам тело Вулфа, дважды побывавшее в зубах у смерти, отказалось двигать ногами. Едва опустив голову на подушку, он провалился в милосердный сон без видений, такой крепкий, что в него не пробился ни один кошмар. В детстве ему снились пчелы. Проснувшись, он искал рой у себя в кровати, воображал, что пальцы слиплись от меда. Благородный Эдрик поначалу пытался его урезонить, объяснял, что пчелы только потому жалят, что сами боятся. «Пчелы усердно трудятся на нас, Вулферт. Если бы не они, не видать бы нам урожая». Понемногу всем стало ясно, что этот страх исходит из прошлого, которого Вулф совсем не запомнил. Родители, не понимая его причины, просто удалили со своей земли все ульи, замуровали дупла с роями и никогда не ставили меда на стол. Вулф знал, что больше ему не видать во сне пчел. До конца жизни его будут преследовать в кошмарах змеи и холод черной воды. Мара растормошила его и дала глотнуть горячего бульона. Когда он разлепил веки, в щели ставней сочился медный свет, а сестра подкладывала поленья в огонь. «Мара, не суетись!» — пробормотал он. «За огнем слуги последят». «Цыц ты! Мне 100 лет не случалось над тобой похлопотать, как над маленьким». Она подошла, потрогала ему лоб. «Ну да, побит и обгорел, но хоть без болотной горячки обошлось». Он сел. Все у него болело. «Как там Трит?» «Так же, как ты. Устал и продрог. Обычное дело, когда скачешь ночью по болотам». Она осмотрела его заново перевязанные ладони. «Доктор Фортхарт сказала, обмороженные пальцы заживают». Вулф только теперь заметил обстановку. Его уложили на кровать под балдахином в комнате со светлыми стенами. «Я соскучился по Инису», — голос возвращался к нему. «По тебе соскучился. Думал, больше не увидимся». «Известие о гибели кораблей застало меня у Мариан, так что я первая узнала. Пришлось возвращаться домой, сказать остальным. Никогда не видела отца таким. Он просто провалился в себя. Сейчас он верно в разъездах, собирает ополчение Озерного края. Да, регент должен был уже связаться с ним. Я просила пока не говорить отцу, что ты жив», — тихо добавила она. «Лучше пусть сам увидит». Вулф покивал. «Не напрасно ли герцог Роберт покинул столицу?» — спросил он задумчиво. «Казалось бы, место регента рядом с королевой». «Он из-за провинции отвечает. С приходом змеев все переменилось. Придется нам привыкать». Мара потрепала его по плечу. «Поесть не хочешь?» «Пожалуй». Пока ее не было, погас дневной свет. Мара вернулась с ломтями свежего хлеба и крапивного сыра, с кубком горячего вина и бедрышком куропатки, купающимся в пряном красном соусе. Вулф ел и пил не спеша, старался каждый кусок проживать как последний. На пути к замку он видел, как трудно с пропитанием у жителей сгоревшего Аскалона. Люди толкались перед уцелевшими пекарнями, ссорились над рыбными садками на реке. Из обрывков разговоров Вулф понял, что удар по городу возглавлял змей из моря. И у змея было имя. «Как ты очутилась в Аскалоне?» — спросил он сестру. «Пожар застал тебя здесь?» «Нет, я приехала почти одновременно с тобой». Она зажигала свечи. «Это потому, что Роберт сослал Мариан в катил. У него, конечно, были на то причины, и все же...» «Катил». Вулф едва не выронил кусок изо рта. «А теперь в Торфянике пришла чума. Даме Мариан нельзя там оставаться». Ответить ей помешал тихий стук в дверь. Прежде чем открыть, Мара вытряхнула колпачок гасильника. «Дама Хелисента?» — удивилась она, выглянув в щелку. «Мара, «Я знаю, мы с тобой давно не разговаривали. Впустишь?» — ответил ей голос с северным выговором. «Просто я услышала, что ты здесь, и решила облегчить душу». «Конечно, входи!» Мара отступила в сторону. В комнату вошла Хелисента Исток в сером суконном платье под плащом, на вид измученная не меньше Вулфа. Заметив его, она сказала: «Я слышала, что ты жив». Вулф не стал вставать с постели. «А теперь и видишь». «Ты хочешь поговорить наедине, Хелисента?» — спросила Мара. «Можно куда-нибудь перейти?» Хелисента сцепилась с Вулфом взглядами. «Нет. Уж слушайте оба». Она подсела к огню. «Мара, когда у меня умерла мать, ты пригласила меня в Лангард. Я тонула в своем горе, а ты до меня дотянулась, разговорила сквозь боль потери. Мне так помогла твоя доброта. Прости, что я опять за тебя цепляюсь». «Но что ты, Хелисента? Мы обе в юности потеряли мать. Таких уз время не подточит». Мара села в кресло с ней рядом. «Скажи, чем я могу помочь?» «У меня мысли разбегаются. Не знаю, как их собрать». «Ты не спеши». Хелисента дала себе минуту на размышление. Королева Глориан должна была вступить в брак с принцем Терико Искалинским. Несколько дней назад стало известно, что он убит змеями. Глориан согласилась на брак с его двоюродным дедом, герцогу Ковуга, за 70. Мара с Вулфом перекинулись потрясенными взглядами. «Ей нет и 17, — сипло проговорил Вулф. — Как она могла согласиться?» «Чтобы усилить Инис и из уважения к заключенному ее матерью договору. Она решила, что это лучший способ исполнить свой долг». Хелисента потерла висок. «Она уверяет, что герцог Роберт предоставил ей выбор, что он не навязывал этого брака, а только осторожно одобрил. Но вы мне скажите, что он за человек, если мог хотя бы подумать о таком? Для королевских браков это обычное дело?» «Нет, о святой! Случается разница в возрасте, но не такая же!» Хелисента содрогнулась. «И вот моя вторая мысль. Ручаюсь, она как-то связана с первой». Вулф все не мог расцепить челюсти. Их свело до ломоты в зубах. «Закон всегда запрещал людям бывать в дебрях», — сказала Хелисента. 6 лет назад мой отец заметил ночью движение 6 огоньков в ту сторону. И на следующий год опять их видел, ко времени праздника ранней весны». «Язычники?» — предположила Мара. «И мне так подумалось. Какое-то шествие. Убедившись, что это повторяется ежегодно, мой отец уведомил герцога Роберта, а тот ответил, что этим делом надо заняться. После того огни некоторое время не показывались. Я писала отцу о браке королевы Глориан с принцем Гумой. Сегодня пришел ответ». Хелисента сглотнула. «Отец пишет, что несколько дней назад к нему пришли лесники. Отец, уже известив Роберта, все равно посылал людей в дебри накануне ранней весны, проследить, чтобы никто их не растревожил. В прошлом году они решили войти в лес с другой стороны, с вашей стороны, и снова увидели те фонари. Похоже, нарушители границы теперь заходят из Озерного края. Наши отцы ничего такого не замечали», — пробормотал Вулф. «И мы сами тоже. Лангард они могут обойти стороной». Хелисента оглянулась на дверь. «Меня вот что пугает. Тот лесник сказал отцу, что среди людей с фонарями был герцог Роберт». Долгое молчание. «Договаривай», — попросил Вулф. «Я боюсь, что герцог Роберт — язычник и помогает другим в исполнении старых обрядов. Ты меня считала язычником, как все, — напомнил Вулф. Неужели королева Сабран не заметила бы, что ее доверенный советник держится другой веры? Не заметила бы, — с напором ответила Хелисента, потому что она его и выбрала за те самые качества, которыми он прикрывается, за усердие, ум и терпение. Регент, не верящий в святого, не признает и власти дома Беретнет. Тогда Глориан в еще большей опасности. Если бы он хотел ослабить династию, зачем бы добивался от нее наследницы? Не знаю, только тут пахнет гнильцой. А откуда? Пока не разберу. Знаю только, что если регент — язычник, в его власти ослабить шесть добродетелей. Он мог бы вывести из забвения старый обычай. Чем ему послужит этот брак, точно не скажу, но нутром чую неладное. А чутью я привыкла доверять. Вот почему мне понадобилась помощь. «А твой отец не докладывал герцогу Роберту?» — спросила Мара. «У него никаких доказательств, кроме слов лесника», — покачала головой Хелисента. «И ему не хотелось заваривать кашу. Но сейчас в руках Роберта королевская власть. Осмелимся ли мы оставить все как есть?» Вулф молчал. «Он знал, каково это, когда тебя боятся из-за пустых шепотков. Может, я и ошибаюсь. Тот лесник мог солгать. А вдруг я права?» Она сложила руки на коленях. Отец уехал из дома, оценивает понесенный луговым краем ущерб. «Я не могу покинуть двор, а вы оба можете». «Чего ты от нас ждешь?» — спросила Мара. «Скоро праздник ранней весны. Поймав регента на участие в языческом обряде, мы получим основание его сместить». «И что дальше?» — прищурился на нее Вулф. «Дама Мариан», — Хелисента взглянула на Мару, — «слабая королева, не спорю. И все же могла бы она занять его место?» «Да», — убежденно ответила Мара. «В преклонных годах она стала сильней, и Глориан она любит. Вот-вот, а вас я просто прошу установить истину». Хелисента обращалась в основном к Вулфу. «Брак уже не отменить, но и он не помешает обезопасить королевство». Мара что-то прикидывала. «Думаю, несколько недель Мариан без меня обойдется. У нее еще остались верные слуги. Что скажешь, Вулф?» «Поеду с тобой уже за тем, чтоб раз и навсегда доказать, что не водится в том проклятом лесу никаких злых чудес. Эйнлик просил меня позаботиться, чтобы вынесе Глориан ничего не грозило». Вулф выдохнул носом. «Нельзя ли мне с ней повидаться, Хелисента?» «Она вскоре должна подойти». Дама встала. «Об этом с ней не говори, Вулф. Нехорошо, если она заподозрит регента понапрасну. Скажи ей просто, что хочешь проведать родных». «Постой!» Вулф закашлялся. «Что значит «должна подойти»?» «Она просила меня устроить ей встречу с тобой в полночь. Я решила зайти пораньше». Когда Хелисента вышла, Мара снова подсела к брату. «Вулф, ты уверен, что не боишься дебрей?» «Это все в прошлом. Пора, наконец, взглянуть страху в глаза. Самому увидеть, что это всего лишь лес». «Тогда надо мне написать Мариан», — вздохнула Мара. «Как думаешь, ты в седле день-другой продержишься? Сначала заедем в Лангард. Без отца нам нельзя выступать против регента». «Согласен», — сказал Вулф. «Еще я попрошу тебя найти Сауму. Это моя сестра по доле. Скажи, чтобы возвращалась к Эйнлику. Мы с Тритом найдем ее, когда будет можно». «Постараюсь». Без Мары тишину опустевшей комнаты нарушало только потрескивание горящих поленьев. Вулф засмотрелся на них и увидел пламя, пляшущее над убеждением. В полночь дверь снова отворилась, и к нему в комнату вошла королева Иниса в ночном платье. Она закрыла за собой дверь. Волосы, еще влажные после мытья, доставали ей до пояса. «Ваша милость», — Вулф с усилием поднялся, придержался за столбик кровати. «Глориан, я думала, больше тебя не увижу». Она шагнула в отблески огня. «Я по тебе горевала, Вулф». «Я еще не нужен святому». «Хотела поблагодарить тебя с глазу на глаз. Ты столько настрадался и все же вернулся мне помочь». «Глориан», — тихо и мягко сказал Вулф, «зачем вы согласились на брак с Гумой Веттлда?» Она старательно согнала с лица всякое выражение. «Кроме всего прочего, он принесет Инису значительное приданое. Почему бы ему тогда не жениться на вашей бабушке?» — с досадой бросил Вулф. «Вы могли бы...» «Королевам не дозволен повторный брак, если только мы не овдовели, не принеся потомства. Кроме того, моя мать предложила Искалину Инисскую наследницу. Инис хоть и стоит во главе добродетелей, но войска у нас малое, нет военных машин, казна скудна. Мы не сдержим упорный натиск». Она отвернула лицо. «И еще мне нужна дочь. Надо с этим покончить, Вулф. Для меня это самый скорый способ зачать дитя». «Когда назначено бракосочетание?» «Оно уже состоялось, по доверенности. Герцога заменил какой-то из калинских придворных. Я была в сером», — пустым голосом сообщила Глориан. «Гума уже на пути вынес или скоро выйдет». «Ребра святого! А он знает, что вам 16?» «Точно не скажу». «Если знает, он чудовище». Вулф заглянул в ее осунувшееся лицо. «Вы представить не можете, на что согласились». «Я отлично представляю, что происходит за дверями спальни», — отрезала Глориан. «Но Феридел поклялся вернуться к лету, и... Вулф, к тому времени я должна зачать». «Почему не дождаться более спокойных времен?» «Потому что, если я умру, не оставив наследницы, на волю вырвется еще и безымянный». «И еще мне надо, чтобы совет добродетелей перестал видеть во мне только детородное чрево, сосуд, который надо наполнить. Пока это не сделано, мне не видать свободы. Пока я не принесу плод, мне не позволят сражаться вместе с моим народом». «Ты можешь вообразить, что такое, когда в тебе видят только будущую жизнь, не замечая твоей?» «Не могу. И никогда не узнаю, каково это». Вулф шагнул и встал перед ней. «Но я на себе испытал, как бывает, когда люди от тебя чего-то ждут, и не всегда исполнимого. Это другое дело. Я королева, я Беретнет. Мое тело мне никогда не принадлежало и не будет принадлежать, пока я не заплачу божественную дань Инису. Только после этого мне можно стать королевой-воительницей». Вулф больше не мог слушать. Он схватил ее за руку. «Ложись со мной». «Что?» Она изменилась в лице. Едва первые слова сорвались с языка, остальные полились сами собой. «Возьми меня. Хоть раз выбери сама за себя. Ты можешь попробовать зачать до того, как вынес въедет старый герцог». «Нельзя!» — Глориан пристально смотрела на него. «Это прелюбодеяние. Тебя казнят, если узнают». «Да-да. И ребенок будет незаконным. Дочь отверженного. Никто и звать никак. Вулф, ты... Я, Глориан. По законам этой страны, я, пока благородный Эдрик не дал мне свое имя, был найденышем. И вряд ли я... «Потерянный принц!» Вулф взглянул ей в глаза. «Но если кто и узнает, бьюсь об заклад. В такое время им будет все равно». «При Принц Гума обязательно узнает. Если он хороший человек, он будет только рад. Если нет, все равно закроет на это глаза, потому что супруг инисской королевы — неплохое положение для его преклонных лет, незаслуженно высокое. Ему только и надо, что объявить брак совершившимся. Глориан смотрелась в его лицо. «Ты и правда готов ради этого рискнуть жизнью, Вулф?» «Да». «Почему?» «Потому что он не мог поступить иначе, видя ее в ловушке, не мог не дать ей выбора, кроме этого исколинского принца. И что-то в нем всегда тянулось к чему-то в ней. Ты сказала, что о любви там речи нет. А у нас, может, и не любовь столетия, но ты мне дорога, Глориан. Ты была мне первым настоящим другом, пока я не перебрался в Хрот. Ты помогла мне вынести мою судьбу. И я, если позволишь, буду рад ответить тем же». Он пальцем чуть приподнял ей подбородок. «Я дал твоему брату слово беречь тебя». «Сильно сомневаюсь, что он имел в виду это». «Да уж». Вулф выдавил слабую улыбку, и она ответила. «Но и я сомневаюсь, что он подразумевал для тебя постель с принцем Гумой. Думаю, такого не потерпел бы и сам святой». Он прижался лбом к ее лбу. Она закрыла глаза и протянула к нему руки. Прохладные ладони обняли его лицо. Прикосновение расшевелило память одного летнего дня. «Не думаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь понравился мне больше тебя, Вулф. Давай будем дружить до самой смерти». Первая клятва, которую он принес, не считая данной ее покойному отцу. Они в розовом саду накололи пальцы одним шипом и сложили их, кровь к крови. «Дай мне подумать», — еле слышно выдохнула Глориан. «Хорошо». Он отстранился. «Я собираюсь навестить своих. Вернусь после праздника ранней весны. Если согласишься, задержусь немного в Иннисе. И мы попробуем. Если нет, вернусь к королю Эйнлику». Глориан кивнула. «Мои наилучшие пожелания твоей семье и моя благодарность за все, что им предстоит в скором времени. Передам». «Пока ты не уехал, один вопрос. Моя мать». Глориан запнулась. «Как она была одета, когда погибла?» Вопрос застал его врасплох. Он снова очутился на убеждении, в сером тумане. «В красное», — тихо сказал он. «Самый яркий цвет, какой только можно представить. Сочный, чистый, как инисская роза». «Спасибо. Да сохранит тебя святой Вулф». «И тебя, Глориан, сердце щит». Глориан замерла. «Так назвал меня змей?» «Да, мне рассказывали. Тебе подходит». Она снова взглянула на него. И он увидел в ее глазах пробудившийся Хрот, железо и лед.